Дворецкий Бидж сидел у себя. Пиджак он снял, вообще расслабился, как расслабится всякий, если перечистил серебро и может отдохнуть часик-другой. Снегирь весело пел в своей клетке, но не мешал читать сведения о бегах Морнинг-Пост. Вдруг он вздрогнул. Бидж не снегирь. Двери открылись. Вошел племянник его хозяев. «Привет», — сказал Ронни. «Сэр? Заняты, а?» «Нет, сэр. А я вот заглянул. Очень рад, сэр. Поболтать». «Превосходно, сэр. Давно мы не болтали, Бидж». «Да, сэр. В детстве я тут у вас торчал. Бывало, сэр». «Какие были дни, Бидж?» «Хорошие, сэр». «Никаких забот. А случается какие-нибудь, ну, когда что-нибудь приключалось, я ведь нес их к вам». «Несли, сэр. Я никогда не забуду вашей доброты. Очень приятно, сэр. Позже я пытался отблагодарить вас. Помните, как я подсказал дрозда?» «Конечно, сэр. Немало выручили? Прекрасные результаты, сэр. А дальше, как мы помогали друг другу. Я всегда рад помочь вам, сэр». «Знаю, знаю. А потому...» Ронни нежно улыбнулся. «Не сомневаюсь, что вы присмотрите за дяденькой свиньей, когда я ее украду». Такое лицо, как у Биджа, не могло все сразу выразить. Обалделось, охватило уже две его трети, когда Ронни продолжил. «Между нами, говоря, Бидж, держать я ее решил в этой хижине для егеря. Когда дядя Кларенс пообещает за нее полцарства, я ее выведу и верну, заслужив безмерную благодарность. Уловили мысль?» Дворецкий поморгал, борясь с подозрением, что разум его пошатнулся. Ронни ободрил несчастного приятным кивком. «Какой план, а? Да-да, вы правы, план лучше некуда. Такие свиньи едят очень много, и заметьте, по часам, часто. Вы вот тут мне и поможете со свойственной вам добротой». Дворецкий затравленно посмотрел на снегиря, но тот его не утешил, беспечно щебеча, как человек, вспоминающий мелодию в ванне. «Вы не поверите, сколько они лопают», — продолжал Ронни. «Вот книга. Взял у дяди. 6 фунтов еды. Это без питья. Разбухшие отруби». Бидж обрел, наконец, дар речи, которая вылилась в младенческий крик. Потом пришли слова. «Мистер Роналд!» Ронни удивленно посмотрел на него. «Что это? Вы меня оставляете? Вы мой старейший друг?» Он засмеялся. «Нет, я просто не понял». «Но, сэр!» – залепетал Бидж. «Я не могу! Я никогда! Вы меня лучше не просите, мистер Роналд!» «Бидж? Нет, правда, сэр!» «Подумайте хорошенько», – сказал Ронни. «Кто подсказал вам ставить на креолку?» «Да, но Анна Мазаватти, какая красавица!» Все притихли, даже снегирь. «Может быть, — сказал Ронни, — вам интересно, что я слышал в Лондоне?» Бидж застонал. «Все дворецкие любят спорт, а он служил 18 лет». Заметим, что Бидж всегда служит в замке 18 или 19 лет. Годы идут, а срок службы дворецкого остается неизменным. Простой благодарности было бы достаточно, но это... Он ведь именно об этом думал и никак не мог решить. Снова бродить во тьме? «Ю-юба, сэр!» «Нет! Рыжий Джордж!» «Смешно гадать!» «Слушайте, не гадайте, это бесполезно. Отдам свинью, узнаете. Ее надо кормить. Ну как?» Дворецкий молча глядел в пустоту. Потом он направился к клетке и закрыл ее зеленой бязью. «Так, скажите мне все по порядку, мистер Роналд», — выговорил он. Утренняя заря взошла над Бландинским замком. Свет становился все ярче и ярче, пока, одолев занавески, не разбудил Ронни. Тот смутно помнил страшный сон каких-то свиней. Он сел. Словно холодная вода его окатила догадка. Это не сон. С самой школы не вскакивал он с постели, но тут вскочил. Она утратила свою обычную прелесть. Он помылся, побрился, надел брюки, когда пришел Хьюго Кармоди. На его лице было написано, что он принес новости. «Ронни, а? Не слыхал? О чем? Свинью знаешь? А что такое? Исчезла». «Исчезла? Да. Старик мне сам сказал. Пошел на нее взглянуть, а ее нету». «Нету? Нету. То есть как? А так ушла куда-то?» «Ушла? Ушла!» «Черт знает что!» — сказал Ронни. «А вообще-то, — продолжал Хьюго, — нет худа без добра. Это меня просто спасло. Старик посылает меня в Лондон за сыщиком». «За кем?» «За сыщиком». «Сыщиком?» «Конечно, я останусь в городе, переночую. Мне тут очень нравится, но и город не так уж плох. Потанцую». «Кому пришло в голову звать сыщика?» — спросил Ронни. «Мне? Тебе? Кому же еще?» «Значит, тебе. Ну что ж, ладно. Мне нужно одеться». Нечистая совесть конец измотала Ронни Фиша. Когда часы на конюшне пробили час, состояние его приближалось к состоянию покойного Юджина Арама. Школьный учитель, убивший своего друга в 1745 году, преступление открылось намного позже, и он был казнен. Опустив голову, он шагал по нижней террасе и тосковал по Сью. 5 минут с ней, и он был стал бы другим человеком. На этой стадии размышлений он услышал женский голос. «Ронни?» Это была только Миллисент. Да, только она. Но все-таки он немного успокоился. Мало того, едва не открыл ей душу. «Ронни, ты не видел Хьюга?» «Хьюга? Он уехал в Лондон на 10:30». «В Лондон? А зачем?» «За сыщиком». «Насчет императрицы?» «Да». Миллисент засмеялась. «Хотела бы я видеть этого сыщика. Наверное, он рассердится, ударит Хьюга по голове». Смех ее оборвался, лицо вытянулось. «Ронни! А, знаешь что?» «Нет, мне это не нравится». «Почему?» «Да им можно позвонить. Почему дядя Кларенс не спросил сам?» «Не додумался». «А кто посоветовал вызвать сыщика?» «Хьюга». «А предложил съездить?» «Да». «Так я и думала». Глаза ее сузились, она пнула проползающего мимо червя. «Не нравится и все», — сказала она. «Очень странно». «Ха, какое рвение! Просто ему хочется в Лондон. Ты не слышал про такую Сью Браун?» Так высоко Ронни еще не подпрыгивал. «Это неправда». «Что? Между ними ничего нет». «Да? А я слышала?» Червю не везло. Теперь его пнул Ронни. «Пойду-ка позвоню», — сказала Миллисент. Ронни почти не заметил ее ухода. Сейчас ему казалось, что он еще толком и не думал. Сью говорит, что нет ничего. Такие, как она, не врут. И все же... Звон гонга разнесся над садом. Ронни понял одно. «Здесь сидеть нельзя. Там, в городе, он ей позвонит, она его успокоит. Конечно, он ей верит. И так, а все-таки...» И он пошел в столовую.